позволяющую с надеждой смотреть в будущее. Как инженер-электронщик учится управлять сложными механизмами, начиная с более простых моделей, так и социальный инженер-ученый, специализирующийся на исследовании поведения, сначала изучает его механизмы на примере простых организмов – крыс, голубей, гусей. Поскольку, как выразился профессор Скиннер из Гарвардского университета, тут голос Бурша сделался почтительным, почти лиричным, всякое поведение особи конкретного вида – это относится ко всем млекопитающим, включая человека, подчиняется одному и тому же набору первичных психохимических законов. То различия в поведении человека, крысы и гуся имеют не качественный, а всего лишь количественный характер. Значит, эксперименты с организмами с низших ступеней эволюционной лестницы могут дать все необходимые элементы для достижения главной цели – описания, предсказания и контроля человеческого поведения. Последние слова Бурш произнес с особенным нажимом, подчеркивая, что опять цитирует непререкаемый авторитет. «Позвольте задать вам вопрос, профессор Бурш», — робко подал голос Уиндхэм. «Говоря о предсказуемом и контролируемом поведении, подразумеваете ли вы также виды деятельности, которые в просторечии именуются литературой? Или, например, игру на арфе?» «Несомненно, мы квалифицируем такие занятия, как вербальное и манипуляционное поведение. В последнем случае уточняя, какие материалы или предметы участвуют в манипулировании. То и другое происходит под действием стимуляции извне и подвержено контролю с помощью разнообразных методов закрепления». «Благодарю вас, профессор Бурш», — молвил Уиндхэм. С этого момента, по всеобщему мнению, началось деление участников симпозиума на два лагеря. Сперва признаки зародившегося деления исчерпывались покашливанием и шарканьем. Никто не сомневался, что Бурш предстал феноменальным ослом. Иного никто и не ожидал. Большинство впоследствии их стали именовать никосианцами, решили, что Соловьев сделал очень ловкий ход, пригласив самого крайнего ортодоксального, несгибаемого представителя школы, который сам, как было хорошо известно, страстно оппонировал. Именно эта школа, пусть хоть и в более разбавленных проявлениях, по-прежнему доминировала в философских воззрениях научного сообщества. Другие, напротив, в принципе, разделяя эти воззрения, предпочитали выражать их в менее провокационной, более окольной манере, чем Бурш. Они понимали, что Николай пригласил его на роль козла отпущения, который представит им позицию в абсурдном свете, и считали это дешевым приемом в духе Макиавелли, как впоследствии выразился Хальдер. Полное замешательство пауза была прервана Харриет, которая, внимая Буршу, терпеливо сдерживала негодование, только иногда поднимала к потолку глаза. «Господин председатель!» — крикнула она неожиданно для всех. «Мне непонятно, какое отношение имеет экскурс профессора Бурша в науку о крысах к вашему вступительному сообщению о плачевном состоянии человечества и неотложной необходимости спасательных акций. Из программы следует, что профессор Бурш намерен прочесть на утреннем заседании во вторник доклад о последних достижениях в операционной психологической обработке низших млекопитающих.